Говард успокаивал плачущую Джулию, но его собственная печаль проступала в отчаянной улыбке, грозившей перейти в гримасу боли. Улыбка эта поселилась у него на лице навсегда. Маркусу поставили протез, пластмассовый, телесного цвета, с двумя крючьями, которые могли сходиться вместе. Маркус управлял им, двигая мускулами предплечья. Вскоре он научился орудовать им мастерски, подбрасывать монетки, откупоривать бутылки с содовой. Джулиус стал завидовать брату и скулить, что тоже хочет протез, а родители отвечали ему хмурыми взглядами. Пока Маркус поправлялся, Джулия отложила поиски работы. В первой неделе учебного года, когда Маркус не ходил в школу, она делала с ним домашние задания, которые приносил Джулиус. «Когда я пойду в школу, я буду глупой?» — тревожился Маркус. «Ты будешь умнее всех», — отвечал Говард. «Ведь тебя учит мама». Джулия совсем разочаровалась в соседях. В эти дни они сторонились ламентов. Ни звонков, ни слов утешения. Пока однажды не зашел Расти Торино. «Просто думал о вас», — сказал он. Одет он был в самый строгий из своих нарядов. Черную гавайскую рубашку с изящными золотыми пальмами. Маркус он принес коробку шоколадных конфет, а Джулии букет белых ирисов. «Спасибо за заботу», — поблагодарила Джулия, метнув гневный взгляд в сторону соседних домов. «Знаете, ведь вы единственный». «Как единственный?» «Только вы о нас помните. Если откровенно, люди здесь бесчувственны. Может быть, они просто напуганы», — предположил Расти. «То, что с вами случилось, и в страшном сне не приснится. Такое нельзя простить», — продолжала Джулия. «А все телевидение виновато. Все привыкли переключать каналы. Стоит увидеть что-нибудь неприятное». Гнев Джулии, казалось, смутил Расти. «Ну, насчет всех не знаю, я просто...» Джулия внезапно стала очень стыдно за свою вспышку. «Вы совершенно правы, простите меня, пожалуйста». «И как ваша собачка?» «Хорошо», — вздохнул Расти. «Спасибо, что спросили». После его ухода Джулия решила позвонить Мэдж. «Думала, вам будет интересно, как у нас дела». Начала она с трудом, сдерживая гнев. «Джулия, как...» «Все поживают», — выдавила Мэдж с явной неохотой. «Спасибо, все здоровы, кроме Маркуса, конечно. Он учится писать левой рукой. Ужас!» — вздохнула Мэдж. «Мы потрясены. Фрэнк больше никогда не будет устраивать пикников. А бедняжка Уолли никогда...» «Ведь это случилось у него на заднем дворе. Бедняжка Уолли, он в ужасе. Он никогда больше не притронется к мясу», — объяснила Мэдж. «Сочувствую», — Джулия бросила трубку. Прошел слух, что Маркусу вместо руки ставили крюк. И теперь к дому ламентов подкрадывались ребятишки поодиночке и парами, надеясь посмотреть. Близнецы разыграли целое представление. Маркус приклеил к веку жуткий резиновый глаз, взял искусственной рукой гнутую тяпку и с леденящим душу воплем выбежал во двор на расправу над Джулиусом. Джулиус, истекая кетчупом, взывал к Иисусу и Деве Марии, а потом притворился мертвым, устремив на зрителей остекленевшие глаза. Для новичков он повторял номер 3 раза. Вскоре на ламентов посыпались звонки от соседей с просьбами не пугать детей. Их, пожалуй, не стоит выпускать на улицу. «Лучше бы бедные крошки смотрели телевизор», — горячилась в ответ Джулия. Как сказал когда-то Говарду доктор Андерберг, «жизнь поровну раздает и радости, и беды». Если бы не пикник, Уилл не познакомился с Мариной Химмель, и пусть она вовсе не походила на Салли Бёрд. Именно она была ему нужна. От ее шепота у него мурашки бежали по коже. Может, всему виной ее голос, тихий, вкрадчивый, шпион. Марина сказала правду. Он и был шпион. Она видела его насквозь, потому что тоже была чужой среди других ребят. Но мешало одно препятствие. После того, как Маркус упал с качелей, Уилла терзало жгучее чувство вины. Если бы не Марина, не ее глубокие серые глаза и нежный рот, он мог бы спасти брата, но чем сильнее его мучила совесть, тем больше он думал о ней. 2 чувства, раскаяние и влюбленность, слились в одно, и вместе с виной росло и желание. Чего он желал? Этому пылкому влюбленному было всего 13. Пределом его мечтаний был поцелуй. Зайти дальше означало бы для него погибнуть сладкой смертью. Мисс Байонар. Уилл открыл дверь в класс, и в носу у него защипало. От запаха духов в воздухе словно стоял туман. Аромат перебивал даже затхлый дух старых учебников. Опомнился Уилл уже за партой. Он следил за учительницей, направлявшейся к своему столу, смотрел на ее бедра, на подол абрикосового мини-платья. «Ребята, это Уилл Ламент, он из Англии. Думаю, от него можно узнать много интересного», — сказала учительница математики Франсина Байонар. От ее улыбки сердце Уилла застучало.